При мысли о дьяволе я и вовсе пала духом. Не такие это были мысли, чтобы допускать их в мрачном подземелье, где и без того невыносимо. Уже давно что-то в наших отношениях испортилось. И, говоря честно, моя поездка за границу вызвана была прежде всего желанием уехать от этого человека. А что там в Варшаве сейчас? Его редкие странные письма еще более усиливали мои сомнения, вместо того, чтобы их рассеять. Да, очень изменился этот человек. И совсем перестала я его понимать. То мне казалось, что я еще ему дорога, то он делал все, чтобы я окончательно разочаровалась в нем. Странные вещи делал. Порой мне казалось, что то чувство, которое мы испытываем друг к другу, больше всего напоминает ненависть. Я старалась убедить себя, что ошибаюсь, что он меня по-своему любит, что я напридумывала себе, что незачем придавать значение мелочам. А ведь из мелочей уже можно было сложить огромную пирамиду. В голову лезли подозрения, которые я упорно отбрасывала. Уж слишком ужасными они были. Как всякая женщина, в глубине сердца я еще питала надежду. Как бы мне хотелось, чтобы эти подозрения оказались лишь плодом моего воображения. Особенно хотелось этого сейчас, когда все мои душевные и телесные силы были на исходе. Сейчас мне просто необходима была уверенность, что дома меня ждет не враг, не равнодушный человек, а любящий и любимый. Самый близкий человек, которому я выплачу в жилетку все, что пришлось пережить. А если предположить, что такого человека нет? Нет, при одной мысли об этом у меня опускались руки. Итак, никаких сомнений, никаких подозрений. Я все больше и больше слабела физически, но бушевавшая во мне ярость не ослабевала. И ярость скребла влажную землю холма и волокла нагруженное полотнище. Ярость разбрасывала вынутую землю по камере и тщательно утрамбовывала ее. Тоннель все удлинялся, а пол в камере поднялся почти на метр. У двери выросла громадная куча камней, засыпанных землей, и такие же кучи появились у остальных двух стен. Еще немного, и я поднимусь вместе с полом к самому отверстию в потолке. Общение со сторожем я свела к минимуму. Хотя я уже и научилась ползать ловко и быстро, но этот способ передвижения оставался достаточно неприятным, чтобы лишний раз прибегнуть к нему. Вот я и приучила сторожа, что разговариваю с ним сначала через день, потом через два дня. Приучила и к тому, чтобы он сам вытряхивал из корзины полагающиеся мне припасы. Объяснила я это тем, что устала и не желаю двигаться с места. И не очень-то при этом врала. Сначала он не соглашался, потом был вынужден привязать вторую веревку за дно корзинки, чтобы самому переворачивать ее вверх дном и вытряхивать хлеб, бутылку и сигареты. У него, наверное, много было пластмассовых бутылок, так как он разрешал возвращать их оптом. От сторожа я вытягивала нужные мне сведения о шефе. Он очень часто уезжал, то на один день, а то и надолго. Сторож как-то обронил, что такое длительное пребывание начальства в замке тесно связано со мною, а вот раньше он здесь подолгу не засиживался. Осколки кувшина совершенно искрошились, и мне пришлось подумать о новом орудии труда. Следовало это так провернуть, чтобы не возникло ни малейших подозрений. Я опять потребовала шефа. «Ну что, соскучилась?» — поинтересовался шеф, с трудом докричавшись до меня. «Хочешь второе слово?» — крикнула я в ответ. «Хочу. А что тебе надо?» «Блюдо из королевского фарфора, только датское». «Ты там не спятила?» «Сам спятил. Надоело мне есть на полу. Желаю королевскую сервировку. Даешь блюдо, и все тут». «Блюдо не пролезет. Выдумай что-нибудь другое». Я испугалась, как бы моя настойчивость в получении блюда не обернулась катастрофой. А вдруг мне еще попробуют доставить его через дверь? Надо срочно что-нибудь придумывать. «Пролезет», — продолжала я упорствовать, «ведь мне требуется длинное и узкое блюдо с красной каемочкой». И хотя шеф долго еще ругался, называя меня свихнувшейся бабой, тем не менее на следующий день в отверстие что-то заскрежетало, и мне осторожно спустили запакованное и перевязанное веревками блюдо. «Какое маленькое блюдо!» — тут же заорала я. «Безобразие! Обман!» «Ну, так и быть. Я скажу тебе второе слово, но ты завтра же пришлешь мне еще одно блюдо.